При этом ничего не было бы желательнее для датского двора, как если бы мы продолжали истощать силы наши и государственные иждивения на постороннюю войну. Мы навлекли бы на себя упреки целого света, когда бы, защищаясь столько лет единственно правотою своего дела и не променяв ни на какие предложения того, чем мы должны нашему достоинству и нашему дому, теперь, когда мы вдвойне обязаны заботиться о благосостоянии и знатности нашего дома, и когда имеем дарованные нам от Бога к тому способы, не последовали датскому примеру и не приложили старания подкрепить наши неоспоримые права с такой уже готовностью, с какой датский двор думает, по-видимому, утвердить за собою свои приобретения». Хотя и намерены мы испытать все пути и средства к полюбовному соглашению по галштинским делам, прежде нежели решимся на какую-либо крайность. Все участвующие в нынешней войне дворы, кажется, только выжидают, кто сделает первый и самый важный шаг к достижению мира. Страждущие народы ищут того, кого они должны благодарить за свое избавление и благополучие. А мы благоволением Божиим одни теперь в таком состоянии, что единственно из любви к миру, из сожаления о страждущем человечестве и из личного уважения к дружбе и оказываемым нам угодностям от Его Величества Короля Прусского можем служить роду человеческому своим бескорыстием. Нам, следовательно, и надобно сделать этот первый шаг. Поэтому повелеваем вам все вышеизображенное представить тамошнему двору и прибавить от нашего имени совет последовать нашему примеру и предупредить все следствия, могущие произойти от продолжения войны, а через это доставить нам способ безмятежно соблюдать и распространять давнюю дружбу между обоими императорскими дворами. На это сообщение Голицыно-Кауниц отвечал, что Венский двор считал и себя не менее других полезным союзником России, а имперский вице-канцлер Коллоредо сказал, что его двор и сам очень рад миру, но нельзя его заключить по упорству неприятелей, которые не дали состояться Аугсбургскому конгрессу. 2 мая пошел к Голицыну другой рескрипт. «Доставя ныне империи нашей вожделенный мир, могли бы мы удалиться вовсе от войны, но известно, что покой государства не может быть прочен, когда окрестные народы находятся во вражде, и потому находим мы, что по вскоренившейся ненависти австрийского дома к королю прусскому, с которым издавна соединяет нас взаимная дружба, и по корыстным этого двора намерениям получить во что бы то ни стало Силезию и графство Глацкое, вся причина продолжения войны происходит от австрийского дома». И по упорству его в своих проектах нет никакой вероятности, чтобы императрица-королева, пока силы ее будут так знатны и велики, согласилась добровольно на восстановление мира. Почему? Предвидя, что употребление с нашей стороны добрых услуг не только не принесло бы никакой пользы, но и отвержение их послужило бы к предосуждению нашего достоинства, соображая все эти обстоятельства, к сожалению нашему, удостоверяемся, что мы должны употребить последнее средство для возвращения человечеству драгоценного покоя, именно помочь Его Величеству Королю Прусскому нашим войскам, ибо причину продолжения военных бедствий должно приписывать одному только упорству Венского двора и известному намерению его отнять у короля Прусского то, что ему уступлена торжественнейшими трактатами. На это сообщение Кауниц отвечал: «Ее Величество императрица-королева в декларации русского посланника видит следствие сильного желания со стороны Его Величества императора Всероссийского восстановить мир между нею и королем прусским. Ее Величество льстит себя надеждою, что декларация действительно продиктована этим чувством, и потому только решилась отвечать дружелюбно. Ее Величество, которое никогда не обнаруживало удаления от справедливого и разумного мира с королем прусским, не знает до сего дня самого главного, именно, расположен ли к миру этот государь. Об этом-то прежде всего и нужно уведомить императрицу. Предполагая согласие на мир короля прусского, я имею приказание императрице объявить, что она искренне расположена к миру с ним и для ускорения этого дела готова заключить перемирие и начать переговоры». В Петербурге граф Мерси на конференции с канцлером дал пространное объяснение этого ответа. «Австрийский дом, — говорил он, — находясь так давно в дружбе с Россией, привык почитать эту державу своею постоянную и естественную приятельницею, и потому, невзирая на недавно случившееся, в Вене не могут еще себе вообразить, что петербургский двор переменит самый существенный пункт своей политической системы именно нарушением союза с австрийской монархией. Хотя известно все то, что настоящее поведение императора Всероссийского заключает в себе досадительного для древних его союзников, однако римские императорские величества утешают себя надеждою, что такой поступок только временный, и что, наконец, император взглянет на дело другим, более сходным с его интересами взглядом, тогда убедится он, как необходимо ему предпочитать австрийский союз всякому другому». Вот что побудило императрицу-королеву дать такой умеренный ответ. Было бы несправедливое и неслыханное дело, если б император Всероссийский, думая, что к исполнению его желания находятся затруднения, стал бы их приписывать такой державе, которая с самого начала более всех оказывала склонность к примирению, и к примирению с такой державою, которая еще не заблагорассудила о том изъясниться.